Глава 22. Слова Шафранова еще звучали в ушах, когда Мара, не слыша себя, вскричала. «Ты не посмеешь! Да как ты можешь?» Она смотрела на друга и просто отказывалась верить, что такое вообще возможно. Да он же почти как член их семьи. В голове не укладывалось, что Леха мог вот так шантажировать здоровьем папы. Ярость в душе Мары крепко сплелась с недоумением. «Иди домой и успокойся», — негромко произнес Кайрен. «Обойдемся без публичных сцен». Эти слова произвели эффект ледяного душа для Мары. Она была открыла рот, чтобы возмутиться, потребовать, чтобы ей не указывали, что делать, но лишь глубоко вздохнула и с досадой сжала губы. Японский бог снова оказался прав. Не хватало еще выяснять на улице отношения с этим козлом. Алёха окончательно и бесповоротно обрел это нелестное звание. «Мара». Кайрен загородил ее собой так, что Шафранова она видеть уже не могла. «Доверься мне. Я не меньше тебя хочу все уладить. Дай мне с ним поговорить». В глазах плескалось спокойное, но очень опасное море, которое могло в момент утопить любого смельчака, а могло позволить ему нежиться в своих волнах. Что ее дернуло, Мара и сама не понимала. То ли злость на Шафранова, которому хотелось доказать, какой он урод, то ли себя убедить, что ничего криминального она не делает, а может, ей просто захотелось стать ближе к японскому богу и поверить, наконец, что он самый обычный человек из плоти и крови. Чуть поднявшись на носки, она набрала в грудь воздуха и, не дыша, коснулась губами чисто выбритой мужской щеки. Японец вздрогнул, ошалело глянул на нее, разве что не отшатнулся. Ну и на том спасибо. К счастью, никто, кроме Мары, не видел его реакции, а на ее губах словно ожог горел. И, не говоря ни слова, задрав вверх подбородок, Мара пошла к подъезду. Шла и чувствовала, как от взглядов ее затылок вот-вот вспыхнет. Дома все из рук падало, в буквальном смысле. Она металась по квартире, хватала то одни вещи, то другие. Мара никогда не жила с мужчинами, даже когда собиралась замуж за Петю Петуха. Что вообще с собой брать? Знала, конечно, про зубную щетку и умывалку для лица, про белье и айподсы. А что еще? Сколько одежды брать? А любимое полотенце, в которое она всегда заворачивалась после ванной, немного ли будет? Голова шла кругом. Все было не то. Она несколько раз подходила к окнам, но из них не было видно Леху с Кайреном. Сколько можно разговаривать? Уже прошло четверть часа. Ее рюкзак для путешествий не был заполнен и наполовину, когда в дверь позвонили. Мара ринулась в коридор. На пороге стоял Кайрен. Точь-в-точь такой же, каким она оставила его с Шафрановым. Что ж, по крайней мере, не дрались. «Ну как?» — нетерпеливо спросила Мара. «Чего он хочет?» На лице Кайрена возникла презрительная усмешка. «Он считает, что я женюсь на тебе, чтобы получить гражданство и разрешение на работу. Но не идиот!» Грозил пожаловаться на меня в миграционную службу. «Пусть только попробует!» — воскликнула Мара, вспомнив про отчима Рогожиной. «Нет, ну какой гад! Он скажет папе?» «Не скажет», — покачал головой Кайрен. «По крайней мере, пока. К тому же ты шокировала его, когда меня поцеловала». Мара лишь пожала плечами и ушла в ванную за кремом. Обсуждать поцелуй она не собиралась. Она вообще быстро соскочила с этой темы. «Лучше я останусь дома сегодня, если Шафранов заявится». «Не заявится. И мы договорились, что сегодня ты ночуешь у меня. Это намного красноречивее пустых обвинений ревнивого идиота». Мара сомневалась. Ей хотелось защитить и себя, и родителей, и навешать люлей бывшему другу. Но ведь Кайрен прав. Не словами, а делами доказать, что у них все очень серьезно. Пока не передумала, она написала родителям в семейный чат, что ночевать останется у Кайрена. Замерла, прикусив от волнения губу, но в ответ прилетели лишь лаконичные «окей». Обратной дороги не было. Вещей набралось не так уж и мало. Маре даже пришлось их перекладывать в чемодан. Японский бог и глазом не моргнул, забрал у невесты багаж и отнес в машину. Мара сосредоточенно кивала, но внутри разгоралось волнение. Она прекрасно помнила, какого размера жилье у Сайто. Там и потеряться было не мудрено. И хотя в квартиру она влюбилась с первого взгляда, едва Мара оказалась на пороге, почувствовала себя захватчицей. Странно было хозяйничать в чужом доме, пусть и таком добром к ней. Выбрав себе гостевую комнату, которая находилась в самом отдалении от спальни Кайрена, она ощутила легкое облегчение. Здесь было почти все для автономной жизни. Большая кровать и письменный стол, на который Мара тут же положила свой ноутбук. Ванная с туалетом и вместительная гардеробная. Разложив свои вещи, Мара почувствовала, как напряжение немного уходит. Но мысли о том, что эту ночь она проведет под одной крышей с Кайреном, не покидали ее. Кайрен, как и обещал, вернулся ближе к 10 вечера. За это время Мара успела созвониться с Рогожиной, рассказать ей все новости, поболтать немного с мамой, раза три обойти всю квартиру, заглянуть во все комнаты, даже в самую странную, японскую. В ней не было буквально ничего, только маты на полу. Самый минимальный минимализм из возможных. Может, что-то типа тренировочного зала? Вчера Мара постеснялась расспрашивать, но раз уж она будет жить тут, все обязательно выяснит. «Я пиццу ем», — сказала Мара как можно беспечнее, когда хозяин дома появился на кухне. Немного усталый, но в его глазах светилась та же решимость, что и всегда. «Хочешь кусочек?» — в ответ Кайрен лишь покачал головой. «Я поел». Он присел рядом. «Ну как тебе здесь? Нормально?» «В целом, да», — сглотнув, ответила она. «Есть больше не хотелось». Кайрен уселся напротив, и между ними повисло неловкое молчание. Такое бывает, когда люди не могут сказать вслух то, что чувствуют на самом деле. Боятся откровенности, как огня. Вот и Мара ощущала себя последней трусихой, не зная, как разорвать это молчание. И сидели они как-то слишком близко друг к другу. Мара даже слышала его медленное тихое дыхание. «Вот тебе и огромная квартира, в которой можно потеряться». «Да что за дурацкие мысли? Они взрослые люди, которые договорились пожениться ради дела». Все ясно и прозрачно, а она опять себе что-то надумала и все равно чего-то ждала. Спокойной ночи. Кайрен нехотя поднялся из-за стола. И ни о чем не переживай. Все будет так, как мы договорились. Спокойной, растерянной, чуть обиженно кивнула она и тоже поднялась со стула. Тогда завтра обсудим договор. Господи, я уже и забыла, что там мне в нем не понравилось. И я, вздохнул Кайрен, совсем память отшибла. «Ну вот в это Мара не могла поверить. Сказала бы ему, что думала, да не успела». Кайрен наклонился и едва коснулся губами ее щеки. Не сказав больше ни слова, он вышел из кухни. А Мара так и осталась стоять, боясь пошевельнуться. Ночь обещала быть долгой, и она знала, что под одной крышей с Кайреном не будет так спокойно, как ей хотелось бы.